Часть вторая. Глава первая. Однажды утром Елена занималась приведением в порядок своей маленькой библиотеки, которую в последние дни перевернула вверх дном. Вдруг вбежала Жанна, прыгая и хлопая в ладоши. «Мама!» — воскликнула она. «Солдат! Солдат!» «Что солдат?» — спросила молодая женщина. «Что тебе нужно с твоим солдатом?» Но девочка была в каком-то безумно веселом настроении и продолжала прыгать, говоря «Солдат! Солдат!». Видя, что Жанна не в состоянии ничего объяснить, Елена встала и в отворенную дверь увидала в передней солдата небольшого роста. Розалии не было дома, и Жанна, несмотря на запрещение матери, вероятно, играла на лестнице. «Что вам угодно?» — спросила Елена. Солдатик был так смущен появлением красивой дамы в белом кружевном пеньюаре, что переминался с ноги на ногу и низко кланялся, бормоча поспешно. «Простите, виноват». Он не знал, что сказать, и стал пятиться к стене, шаркая ногой. Видя, что далее идти некуда и что дама с улыбкой ждала его ответа, он стал быстро шарить в своем правом кармане, из которого вынул синий платок, перочинный ножик и кусок хлеба. Он тщательно осмотрел каждый из этих предметов и снова опустил их в карман. Потом он перешел к левому. Там оказались небольшая веревка, два заржавевших гвоздя и несколько раскрашенных картинок, завернутых в газету. Снова упрятав все это на прежнее место, он ударил себя по бедру с каким-то тревожным видом. «Простите, виноват», — пробормотал он с испугом. Но вдруг он ударил себя пальцем по носу и громко, добродушно рассмеялся. Дурак, наконец-то он вспомнил. Расстегнув две пуговицы своей шинели, он сунул руку за пазуху до локтя и вытащил письмо, которое крепко встряхнул, как бы выбивая из него пыль, и подал Елене. «Это письмо ко мне, вы уверены?» — спросила она. На конверте действительно стоял ее адрес, написанный крупным крестьянским почерком с ужасными росчерками. Останавливаясь на каждом слове от невозможных оборотов и чудовищной орфографии, Елена, наконец, с трудом поняла, в чем дело. Улыбка снова показалась на ее лице. Письмо это было от тетки Розалии, которая посылала к ней Зефирина Лакура, попавшего по жребию в солдаты, несмотря на две заказные обедни, отслуженные патером. Так как Зефирин был женихом Розалии, то тетка просила Елену дозволить молодым людям видеться по воскресеньям. На целых трех страницах повторялась эта просьба в одних и тех же выражениях, которые, однако, становились все запутаннее от постоянного усилия сказать что-то новое. Наконец, уже после подписи, тетка вспомнила, что ей нужно было сказать, и приписала среди множества чернильных пятен: «Господин Патер это позволяет». Елена медленно сложила письмо. Во время чтения она раза два или три поднимала голову, чтобы взглянуть на солдата. Он по-прежнему стоял, прислонившись к стене, и шевелил губами, как бы подтверждая каждую фразу письма, которое он, по-видимому, знал наизусть. «Так вы Зефирин Лакур?» — спросила она. Он засмеялся и кивнул головой. «Войдите, любезный, не стойте там». Он решился последовать за нею, но остановился у самой двери, тогда как Елена села. Она не могла рассмотреть его в темной передней. Он, казалось, был одинакового роста с Розалией, даже одним сантиметром ниже, и едва ли он годился в солдаты. Рыжие волосы его были коротко острижены. Лицо, без малейшего признака бороды, было совершенно круглое, с крошечными глазками, словно щелками. Новая шинель, слишком широкая и длинная, еще более округляла его фигуру с растопыренными ногами в красных панталонах. Махая своим кепи с большим козырьком, он тупо улыбался. «Вы в Париже не более недели?» — спросила его Елена. «Да, сударыня. Вы не сожалеете об этом?» «Нет, сударыня». Мало-помалу он приободрился и стал рассматривать с любопытством все окружавшее его, особенно синие бархатные обои. «Розали нет дома», — сказала Елена. «Но она тотчас вернется. Ее тетка мне пишет, что вы жених молодой девушки». Солдат ничего не отвечал, а поник головою и, глупо ухмыляясь, стал загребать ногою по ковру. «Так вы должны жениться на ней, отслужив свое время?» — продолжала Елена. «Конечно», — отвечал он, покраснев. «Это дело решенное. Я дал слово». И, поощряемый благосклонностью молодой женщины, он продолжал, вертя в руках свой кепи. «Это уж было давно. Мы были еще крошками и ходили вместе по огородам таскать овощи. Но доставалось же нам за это, нечего сказать. Нужно вам сказать, что лакуры и пешоны живут рядом, в одном переулке. Поэтому, вы понимаете, мы с ней однокашники. Потом у нее все перемерли, и тетка Маргарита взяла ее к себе. У нее у плутовки были уже тогда здоровенные руки». Он остановился, чувствуя, что слишком увлекается, и спросил нерешительным голосом. «Быть может, она вам все это уже рассказывала?» «Да, но продолжайте», — отвечала Елена, которую очень забавлял его разговор. «Но она была чертовски сильна, хотя ростом не более жаворонка. Надо было видеть, как она отмахивала всякое дело. Однажды она наградила моего приятеля такой затрещиной, что у него целую неделю не проходил синяк на руке. Нам обоим было только 10 лет, когда нас сосватали, и мы ударили по рукам. И до сих пор мы крепко держим свое слово». Говоря это, он растопырил пальцы и приложил руку к сердцу. Елена задумалась. Ее тревожила мысль допустить в свою кухню солдата. Хотя патер и разрешил эти свидания, но они казались ей рискованными, тем более что в деревнях влюбленные не стесняются, а обращаются свободно. Поэтому она намекнула о своих опасениях, но Зефирин едва не лопнул от смеха. «О, сударыня, сударыня, видно, вы не знаете ее. Попробовал я довольно ее колотушек. Боже мой, молодежь любит пошутить. Бывало, ущипнешь ее, а она обернется, да хлоп в лицо». Тетка ей постоянно твердила: «Не позволяй, дитя мое, себя щекотать, это не к добру». Патер также вмешивался. «Поэтому-то, быть может, наша любовь и длится так долго. Мы должны были повенчаться тотчас после вынутия жребия, но дела пошли плохо. Я должен был идти в солдаты, а Розалия отправилась в Париж, чтобы, служа горничной, скопить себе на приданное. Вот видите». Он продолжал семенить ногами и перекидывать кепи из одной руки в другую. Елена молчала, и ему показалось, что она сомневалась в его словах. Это его обидело, и он воскликнул с жаром. «Вы, может быть, думаете, что я обманул ее? Да ведь я вам говорю, что я дал ей слово, что я женюсь на ней. Это так же верно, как то, что солнце светит. Я готов дать вам в этом письменное обязательство. Да, я напишу вам бумагу». Он был в сильном волнении и, шагая по комнате, искал глазами пера и бумаги. Напрасно Елена старалась успокоить его. «Мне очень хотелось бы написать вам бумагу», — повторял он. «Для вас это все равно, но вы были бы совсем спокойны». В эту минуту Жанна, исчезнувшая из комнаты, возвратилась бегом. «Розалия! Розалия!» — кричала она нараспев, прыгая и хлопая в ладоши. Через отворенную дверь слышалось тяжелое дыхание Розалии, поднимавшейся по лестнице со своей корзинкой. Зефирин прижался в уголок комнаты. От безмолвного смеха его рот расширился до ушей, а его глаза-щелки блестели юмором поселянина. Розалия, как обыкновенно, вошла прямо в комнату, чтобы показать хозяйке принесенную провизию. «Я купила, сударыня, цветную капусту», — сказала она. «Посмотрите, 2 головки за 18 сантимов. Это недорого». Она поднесла корзинку к хозяйке и, случайно подняв голову, увидала смеявшегося Зефирина. Она обомлела. Прошло 2 или 3 секунды, прежде чем она узнала его в военном мундире. Ее глаза широко открылись. Маленькое личико побледнело, а жесткие черные волосы стали дыбом. «О!» — произнесла она просто. Но от изумления она уронила корзинку, из которой рассыпались по полу головки цветной капусты, картофель и лук. Жанна с радостным криком бросилась на пол и стала подбирать катавшиеся по ковру овощи. Но Розалия не двигалась с места, она была как бы в столбнике. «Это ты!» — сказала она наконец. «Что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь?» И, обернувшись к Елене, она продолжала. «Вы его впустили сюда?» Зефирин молчал и только лукаво мигал. Тогда слезы умиления выступили на глазах Розалии, и она, чтобы доказать, как была рада видеть его, не нашла ничего лучшего, как поднять его на смех. «Ну, — сказала она, подходя к нему, — хорош ты в этом наряде. Я прошла бы мимо тебя на улице, не сказав даже «Бог в помощь». Вот ты каков! У тебя точно будка на спине. И хорошо же они тебе обрили голову. Ты похож теперь на пуделя нашего Пономаря. Боже, какой ты урод! Какой ты урод!» «Не моя вина, кажется», — отвечал Зефирин обиженным тоном. «Мы посмотрели бы, что сталось бы с тобою, если бы тебя отдали в солдаты». Они оба забыли, где находились. Забыли и комнату, и Елену, и Жанну, которая продолжала подбирать с полу овощи. Розалия, сложив руки на фартуке, стояла неподвижно перед солдатиком. «У нас все благополучно?» — спросила она. «Да, только корова у Гиньяров нездорова. Ветеринар приходил и сказал, что у нее вода». «Если вода, то уж все кончено. Кроме этого, все благополучно?» «Да-да, лесник сломал себе руку. Дядя Коневе умер. Господин Аббат, возвращаясь из Гранвиля, потерял кошелек с 30 сантимами. Кроме этого, все обстоит благополучно». Они замолчали, смотря друг на друга масляными глазами. Губы их медленно шевелились с какой-то нежной улыбкой. Вероятно, это движение губ заменяло у них поцелуй, так как они даже не пожали друг другу руки. Но вдруг Розалия очнулась от этого безмолвного созерцания и впала в отчаяние, увидав раскиданные по полу овощи. «Хороша кутерьма, и все по его вине. Напрасно госпожа впустила его. Пусть бы он дожидался на лестнице». Ворча таким образом, она, нагнувшись, подбирала яблоки, лук и цветную капусту к величайшему неудовольствию Жанны, которая не хотела, чтобы кто-нибудь ей помогал. Уложив все в корзинку, Розалия пошла в кухню, не обращая более внимания на Зефирина. Но Елена, пораженная хладнокровным спокойствием влюбленных, остановила ее. «Послушайте, милая, — сказала она, — ваша тетка просит меня, чтобы я позволила этому молодцу приходить к вам по воскресеньям. Он может ходить днем, но я надеюсь, что обед от этого не пострадает». Розалия обернулась и, хотя в сущности была очень довольна, но не хотела этого выразить. «Он мне будет только мешать, сударыня», — отвечала она и взглянула на Зефирина через плечо со своей прежней нежной гримаской. Солдатик постоял с минуту, улыбаясь во весь рот. Потом он удалился, пятясь и приложив кепи к сердцу. Дверь уже затворилась за ним, а он все еще на лестнице кланялся и бормотал что-то вроде благодарности. «Мама, это брат Розалии?» — спросила Жанна. Елену смутил этот вопрос. Она теперь сожалела, что в минуту необдуманного великодушия дозволила этому солдату навещать ее служанку. Она немного подумала и отвечала. «Да, двоюродный». «А», — произнес серьезно ребенок. Кухня Розалии выходила окнами на юг, в сад доктора де Берля. Летом в открытое окно проникали ветви вязов. Это была самая веселая комната во всей квартире. вся залитая солнцем и до того светлая, что Розалия должна была повесить синюю коленкоровую занавеску, которую задергивала после полудня. Она жаловалась только, что кухня была слишком мала и загромождена печкой с одной стороны, столом и буфетом с другой. Однако она все же сумела так расставить мебель и кухонную посуду, что у окна выгадала себе свободное местечко, где и работала по вечерам. Вся ее гордость заключалась в баснословной чистоте и необыкновенном блеске кастрюль, чайников и блюд. Поэтому, когда солнце освещало кухню, то все стены ее лучезарно сияли. Медная посуда сыпала золотые искры, жестяная сверкала серебристым отблеском луны, а голубые изразцы печки умеряли общее огненное зарево. В следующую субботу Елена услыхала такую возню в кухне, что вышла посмотреть, в чем дело. «Что это за шум?» — спросила она. «Вы точно боретесь с мебелью?» «Я мою, сударыня», — отвечала Розалия, ползая по полу с растрепанными волосами. Работа была кончена. Никогда прежде ее кухня не сияла такой красотой. Новобрачная могла бы ночевать здесь. Так все было чисто и нарядно. Стол и буфет казались выстроганными заново, до того она не жалела своих рук. Надо было видеть, в каком порядке стояли кастрюли и котлы, по их росту и величине. Каждый предмет был на своем месте, на своем гвоздике. До последней сковородки и рашпера, на которых не видно было ни малейшего следа копоти. Елена постояла с минуту молча и потом, улыбнувшись, ушла. С тех пор каждую субботу повторялась такая же чистка. Целых 4 часа надо было дышать пылью и сыростью от мытья пола. Розалия хотела в воскресенье похвастать чистотою и порядком перед Зефирином. Это был день ее приема. Малейшая паутинка заставила бы ее покраснеть. Когда все вокруг нее сияло и блестело, она становилась любезна и весело распевала. В 3 часа она умывала руки и надевала чепец с лентами. Потом она задергивала до половины окна коленкоровую занавеску и в приятном полусвете ожидала Зефирина в атмосфере порядка, тмина и лаврового листа. Ровно в 3:30 приходил Зефирин. Он ходил по улице, выжидая, чтобы на городских часах пробила половина. Розалия прислушивалась к стуку его толстых башмаков по ступеням и отворяла дверь, как только он останавливался на площадке. Она ему запретила звонить, и каждый раз они обменивались одними и теми же словами. «Это ты?» «Да, я». И они стояли друг против друга с сверкающими глазами и снежной гримасой на губах. Потом Зефирин следовал за Розалией, но предварительно она брала его шапку и саблю и прятала в шкаф, чтобы посторонние вещи не валялись в ее кухне. Затем усаживала своего возлюбленного у окна в приготовленный ему уголок и запрещала шевелиться. «Сиди смирно», — говорила она. «Если хочешь, можешь смотреть, как я буду стряпать». Но он почти никогда не приходил с пустыми руками. Обыкновенно он целое утро бегал с товарищами по Медонскому лесу без всякой цели, чтобы подышать воздухом и с грустью вспомнить о привольной жизни на родине. Чтобы занять чем-нибудь руки, он нарезывал из сучьев тоненькие палочки и выделывал из них всякие узоры, не спуская глаз с ножа, который вычурно бегал по сучку. Не желая расставаться с своей работой, стоившей ему много времени, он приносил ее к Розалии, которая брала ее у него из рук, ворча, что он сорит в ее кухне. Но в сущности она с удовольствием собирала их, и у нее под кроватью находился целый пук этих палочек, всяких размеров и узоров. Однажды он принес в своей солдатской шапке под платком гнездо с птичьими яйцами. Он уверял, что яичница из этих яиц будет очень вкусна. Но Розалия выбросила эту дрянь, присоединив, однако, гнездо к своей коллекции палочек. Вообще его карманы были битком набиты. Он вытаскивал из них разные диковины. прозрачные камешки, собранные на берегах Сены, обломки старого железа, высохшие дикие ягоды и всевозможные никуда не годные мелочи, которых не подбирали даже тряпичники. Но особенно он любил картинки. Он подбирал на загородных дорогах бумажки от шоколада и мыла с изображениями негров, баедерок, роз и прочего. Коробки с изображениями светлорусых красавиц на крышке и серебряные бумажки от конфет, находимые им на ярмарках в окрестностях Парижа, составляли важнейшие его приобретения и наполняли гордой радостью его сердце. Всю эту добычу он старательно опускал себе в карманы, а самые лучшие диковины завертывал отдельно в газету. По воскресеньям он показывал все свои сокровища Розалии в свободные ее минуты между соусом и жарким. Она могла взять их себе, если хотела, но так как бумага, окружавшая картинки, не всегда была чиста, то он вырезал их, что его очень забавляло. Розалия сердилась за то, что обрезки летали по кухне, попадая даже в кастрюли. И надо было видеть, как хитро он в конце концов овладевал ножницами, которые она старалась спрятать. Но иногда, чтобы отделаться от него, она бросала ему ножницы. Пока Зефирин, нагнув голову и сгорбив спину, казавшуюся неимоверно широкой от красных эполет, вырезал картинки, Розалия мешала соус деревянной ложкой или смотрела за шипевшим маслом на сковородке. Волосы его были так коротко острижены, что кожа сквозила, а слишком широкий желтый воротник мундира обнаруживал загорелую шею. Проходило полчаса, и они не произносили ни слова. Поднимая по временам голову, Зефирин с интересом следил, как Розалия сыпала в кушанье соль и перец или мелко рубила петрушку. Изредка он произносил: «Черт возьми, как хорошо пахнет!» Кухарка в полном разгаре своей работы не тотчас удостаивала его ответом. После продолжительного молчания она, в свою очередь, говорила: «Вот видишь, надо, чтобы этот соус прел на маленьком огоньке». Их разговоры никогда не выходили из этих рамок. Они уже не говорили более о своей родине. Когда же они вспоминали по временам что-нибудь из своей прошлой жизни, то понимали друг друга с одного слова и долго потом молча смеялись. Когда, наконец, Розалия прогоняла Зефирина, то оба сознавали, что провели время очень весело. «Ну, убирайся», — говорила она, — «мне надо подавать обед». Она отдавала ему шапку и саблю и, выпихнув его на лестницу, служила за столом с радостной улыбкой на лице. А он, махая руками, возвращался в казармы и долго чувствовал вкусный запах тмина и лаврового листа. В первое время Елена считала своей обязанностью следить за ними. Она иногда входила неожиданно в кухню под предлогом какого-нибудь приказания и всегда заставала Зефирина в его углу между столом и окном, близ водопроводной раковины, благодаря которой он должен был поджимать под себя свои ноги. Как только появлялась на пороге госпожа, он тотчас вскакивал и стоял как бы под ружьем, до тех пор, пока она не уходила. Если она обращалась к нему с каким-нибудь вопросом или замечанием, он кланялся и бормотал себе под нос что-то невнятное. Но мало-помалу Елена успокоилась, видя, что она никогда не заставала их врасплох и что на их лицах по-прежнему выражалось спокойное хладнокровие терпеливых влюбленных. Даже Розалия была гораздо смелее, развязнее Зефирина. Она уже жила в Париже несколько месяцев и мало-помалу отшлифовывалась, хотя знала еще только три улицы — Пасси, Франклин и Винес. Он же в своем полку оставался неотесанным. Розали уверяла Елену, что он значительно поглупел в последнее время, а в деревне был гораздо умнее. «Это действие мундира», — уверяла она. «Все юноши, поступая в солдаты, по ее мнению, становились дураками». Действительно, Зефирин, ошеломленный своим новым положением, походил круглыми глазами и развалистой походкой на гуся. Он сохранил всю тяжеловесность поселянина под солдатским мундиром, и казарменная жизнь еще не научила его смелой речи и свободным манерам парижанина. О, госпожа могла быть спокойна. Ему никогда и в голову не придет баловство. Поэтому Розалия выказывала к нему чисто материнскую привязанность. Она увещевала его и давала ему добрые советы о том, как избегать соблазнов. Он слушался ее и отвечал на каждый ее совет безмолвным киванием головы. Каждое воскресенье он должен был клясться, что ходил в церковь и аккуратно молится по утрам и вечерам. Она также настаивала на том, чтобы он был опрятен, чистила его платье, пришивала оторвавшуюся пуговицу на мундире и вообще осматривала с ног до головы, все ли у него исправно. Зефирин желал заплатить ей чем-нибудь за ее доброе попечение о нем и предложил наполнять водою водоем. Она долго не соглашалась из боязни, что он зальет пол, но однажды он принес два ведра воды, не пролив ни капли по всей лестнице, и она дозволила ему каждый раз наполнять водоем. Кроме того, он исполнял для нее всю тяжелую работу и преисправно ходил за маслом в лавку. Потом он стал помогать ей и на кухне. Сначала он только чистил коренья и рубил петрушку, но, наконец, через 6 недель уже мешал ложкой соус. Таким образом, мало-помалу Розалия сделала его своим помощником и с веселым смехом смотрела, как он стоял у плиты в своих красных панталонах и желтом мундире, держа под мышкой полотенце, как поваренок. В одно воскресенье Елена тихо вошла в кухню, и благодаря мягким туфлям, заглушавшим ее шаги, она остановилась на пороге совершенно неслышно. Так что солдат и кухарка не заметили ее. Зефирин сидел по обыкновению в своем углу, но перед ним стояла чашка бульона. Розалия, обернувшись спиной к дверям, резала ему хлеб тонкими ломтями. «Ну, голубчик, кушай», — говорила она. «Ты слишком много ходишь, это тебя изнуряет. Тебе довольно или хочешь еще?» Она смотрела на него нежно, беспокойно, а он, круглый, здоровенный, нагнувшись над чашкой, ел исправно. Его лицо покраснело от обдававшего его пара. «Чёрт возьми, какой бульон!» — бормотал он. «Что ты в него кладешь?» «Подожди», — отвечала она. «Ты, может быть, любишь лук?» И, обернувшись, она увидала Елену. Розалия вскрикнула. Обе стояли, как окаменелые, но через минуту кухарка поспешно воскликнула. «Я дала ему свою порцию, сударыня. Клянусь вам, что я не ела бы сегодня бульону. Я ему сказала: хочешь мою порцию, так ешь. Что же ты не подтверждаешь моих слов?» Елена молча смотрела на них, и Розалия, думая, что она сердится, продолжала дрожащим голосом. «Он умирал с голоду, сударыня, и украл у меня сырую морковь. Их так плохо кормят в казармах. Потом он сегодня ужасно много ходил пешком. Право, сударыня, вы мне сказали бы сами: Розалия, дай ему бульону. Клянусь вам, что я дала ему свою порцию. Я скорее умерла бы, чем съела хоть ложку этого бульона. Не правда ли, можно отдавать свою порцию?» Видя, что бедный солдат смотрел на нее с полным ртом, но не смел проглотить то, что у него было во рту, Елена невольно улыбнулась и отвечала мягко. «Так что ж, милая, когда этот молодец голоден, ты всегда накорми его, я тебе позволяю». Вид этих счастливых влюбленных растрогал ее. Им было так хорошо в этой кухне. Лучи заходящего солнца проникали в окно, полузакрытое коленкоровой занавеской. Медная посуда отсвечивала розовым оттенком. Их круглые спокойные лица сияли, как полная луна. Их любовь была так хладнокровна, так уверена в себе, что они не нарушали образцового порядка в посуде. Они процветали среди вкусной атмосферы кухни, веселые, сытые. Как они умно делали, что были так здоровы и так любили друг друга, пока молодость их не покинула. «Скажи мне, мама», — спросила Жанна в тот же вечер, — «отчего двоюродный брат Розалии никогда не целует ее?» «К чему им целоваться?» — отвечала мать. «Они целуются в день своих именин».